Глава 98. Отсюда открывался хороший обзор, однако плато также просматривалось с большинства окрестных высот. «Долго нам здесь светиться не следует», — сказал Брейн. «Думаешь, погоню пустят?» — спросил Грик. «Погоню не знаю, а вот беспилотниками могут и догнать». «Ну да, и гранатами сыпануть», — вздохнул Грик. «Так рано они не спохватятся», — возразил Баттон, глубже натягивая на уши свою шляпу. «Вот завтра, может быть». «Оно и сегодня может быть», — сказал Брейн, осматриваясь. Вершины гор выглядели необжитыми, однако замаскироваться на снегу вовсе не сложно. «Далеко нам еще проехать удастся?» «Скоро начнутся сухие русла, которые от ледников остались. С такой лебедкой километров 8 мы еще точно отмахаем», — сообщил Грик. «Нельзя нам 8. Еще 3 и останавливаться будем. Машину закатим под какой-нибудь козырек и станем снаряжаться. Иначе заметят и сожгут ракетой. Тут вам не долина, особенно не поманеврируешь». «Ага, это значит, ты тогда по нам ракетами шарашил», — вспомнил Грик. «Ну а кто ж еще? В долине больше ни у кого руки правильно не пришиты. А я на этом постоянный пищевой картридж имел. Так что, комрады, 3 километра и в теплые штаны. Иначе нас подогреют другие». Больше спорить было не о чем. Дорога просматривалась хорошо, света хватало. И они вернулись в салон машины, после чего с комфортом стали подниматься по выбранному руслу. Время от времени внедорожник проваливался колесами в небольшую пустоту. Все испытывали легкий испуг, но на дне снова были камни. Внедорожник выпускал шипы, карабкаясь из ямы наверх. И вскоре они опять продолжали путь по ледяному каньону. Итого, установленную Баттоном 3-километровую отметку – группа прошла за час с небольшим. «А вот и подходящий козырек», — сказал Брейн, замечая взметнувшийся над скалой край небольшого ледника. «Неплохое укрытие», — согласился Грик. «Лед не старый, значит, обрушится не скоро», — подвел черту Баттон, и Брейн, развернув внедорожник, стал кормой заезжать под крышу природного убежища. Он мог даже уткнуться бампером в ледяную стенку. Однако требовалось оставить пространство для открытия задней дверцы, чтобы выгрузить вооружение и оснастку. Тут Брейну предстояло быть учеником. Он видел такую оснастку впервые. Его горная и снежная практика в академии сводилась к недельному походу по полутуристическим маршрутам. Хотя какую-то технику скалолазания им преподавали – но в закрытом помещении на искусственных ледяных и скальных стенах. «Смотри, как я буду делать», — сказал Грик, заметив, что Брейн в некотором замешательстве пытается правильно развернуть горную разгрузку. «Сначала делаем домик, вот смотри». С этими словами Грик развернул мягкую поначалу разгрузку. Затем повернул расположенные в ее углах фиксаторы, и дремавший внутри стальной скелет принял исходное положение, сделав разгрузку похожей на двускатную крышу. «Повторяй!» Брейн повторил. «А теперь навешивай на крепление свое оружие и все, что потащишь на себя», — сказал Грик, и Брейн, следуя его и Баттону примеру, стал крепить в петлях дробовик, пистолет, одноразовые гранатометы, контейнер с провиантом, а чуть повыше – спальник и мембранную палатку, совершенно невесомую, но иногда очень-очень нужную. Навешиванием и перенавешиванием, если что-то казалось закреплено неправильно, они занимались часа полтора. Но когда все было закончено, Брейн, опять же по примеру Грика и Баттона, подлез под крышу дома, просунул руки в соответствующее отверстие и распрямился, сразу ощутив на себе всю тяжесть оснастки. И первым желанием было бросить все, поскольку этот груз казался неимоверно тяжелым. Однако Брейн был знаком с подобным настроением и знал, что нужно перетерпеть и немного пройти. Потом перевести дух, чтобы понять. Ближайшие пару десятков километров вполне преодолимы, как бы не хотелось сдаться. Как говорил их инструктор, глаза боятся, а ноги топают, волоча на плечах крюки, оружие, запасы еды и взрывчатку. Единственное, что можно было не брать с собой, так это воду. Ее предстояло растапливать во рту. Ну, или во фляге с подогревом из химического наполнителя. Но это вряд ли. Чем ближе они подходили к цели, тем опаснее было демаскировать себя мощными источниками инфраизлучения. «А чё ты не взял свой роквер?» – спросил Грик, когда они остановились на первый привал через 500 метров после старта. «О, а у тебя есть роквер?» – удивился Баттон. «Есть!» – кивнул Брейн, опускаясь на торос. «Но я его не взял. Слишком сложная игрушка для такого путешествия». «Путешествие, да, не из легких. Могли бы сбежать в Триде», — усмехнулся Грик. «Куда вам бежать? Он у вас какая жизнь налаженная!» То ли в шутку, то ли всерьез заметил Баттон. «Пугнем тварей. Вернетесь к себе в крепость на полный пансион. А я бы к вам на службу пристроился. Надоело тут разбойничать. Совсем одичал. Ну что, отдохнули?» «Отдохнули», — ответил Брейн, поднимаясь. Поправил шапку и, пропустив на тропу Баттона, пошел следом. А Грик двинулся замыкающим.